Камбоджийские СМИ ознаменовали 68-летие со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики. Газета «Акма и Амата», поместив фотографию великого президента Ким Ир Сена на целой странице, дала статью на тему «Основатель Корейской Народно-Демократической Республики». Информационное агентство АКПИ отметило, что Корейская Народно-Демократическая Республика стала мировой державой под выдающимся руководством Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина. Радио Апсара и FM 90.5 познакомили слушателей с заслугами великого Ким Ир Сена, который, выдвинув своеобразную мысль и линию строительства государства, блестяще осуществили ее и 9 сентября 1948 года провозгласил образование Корейской Народно-Демократической Республики, первого на Востоке народно-демократического государства.